Глава седьмая. Пэтсон придумал, как ему сделать, чтобы Дед Мороз возвращался обратно в ящик. Вот почему он так спешил в столярную мастерскую. Он хотел попробовать осуществить свою затею. И задумка сработала, хотя Пэтсон уже понимал, что ему придется делать новое зубчатое колесо. Приниматься за это сейчас у него не было никакого желания, ведь уже наступил вечер, поэтому старик снова вернулся в дом. Лучше он полистает книжку об изобретениях. Может, у него родятся еще какие-нибудь идеи. На кухне по-прежнему ничего забавного не происходило. Финдус стоял одной лапой на столе, а другой пытался удержать деревянную поварешку в вертикальном положении. «Ну как? Ты уже закончил думать?» — поинтересовался он, когда Пэтсон с книжкой в руках уселся на диване. «Куда там? Я все время думаю». «Зачем же ты тогда читаешь?» — удивился Финдус и склонился над книжкой, заслонив собой страницы. «Это книга о механике», — объяснил Пэтсон и отодвинул кота. «Ну, о том, как строить машины. Помнится мне, тут что-то написано об одном старике по имени Полхэм, очень толковом. Он изобрел механический алфавит». Пэтсон погрузился в книгу. Финдус большими шагами мерил стол и монотонно бормотал: «Меховический алфавит? Ясное дело! Михелический альфавит! Мехунический ильфувит! Мухатический антивит!» «Полхэм придумал столько разных способов запускать в ход машины», — продолжал Пэтсон. «Например, если на одном конце крутится колесо, то оно приведет в движение рейку на другом конце. Или если штифт ходит взад-вперед, то он заставляет крутиться другой штифт». И он попробовал показать руками. «Я тоже так могу», — заявил Финдус. «Если я буду вертеть лапой вот так, этот штифт будет ходить туда-сюда». Котенок начал крутить задней лапой и одновременно водить деревянной поварешкой взад-вперед. Он делал это с таким жаром, что потерял равновесие и шлепнулся на пол. Пэтсон только бровью повел, покачал головой и продолжал читать. Он к такому уже привык. Финдус снова вскочил на стол. «Этот твой мухатический подкладыватель так будет делать?» — возмущенно спросил он. «Да, оно не так буйно», — ответил Пэтсон. «А не опасно с ним дело иметь?» — засомневался Финдус. «Еще прибьет чего доброго?» «Вряд ли», — пробормотал Пэтсон, продолжая читать. Он нашел то, что искал о Полхэме. Написано было не так уж много, и ничего полезного для себя старик не отыскал. Зато там были три маленьких чертежа механических букв. Пэтсон близоруко сощурился. Финдус пролез между ним и книгой и тоже изо всех сил прищурился. «Думаешь, я уже прочитал?» — спросил Пэтсон и улыбнулся, глядя на упрямого кота. «А то как же!» — решительно заявил Финдус. «И думать закончил. Сейчас мы сыграем в крестики-нолики». Они сыграли в эту игру на свой манер, кусочками сахара на клетчатой скатерти. Финдус все время менял правила, непременно в свою пользу, как же иначе. А потом пришла пора спать. Когда они улеглись, Пэтсон все думал о Полхэме и механическом алфавите. Ему казалось, что он видел изображения всех моделей когда-то давно, но он их плохо помнил, кроме тех, что были в книге. Вот бы ему быть таким изобретательным, как Полхэм. Или хотя бы жить по соседству, чтобы можно было зайти и посоветоваться насчет механического Деда Мороза. Когда Пэтсон засыпал, ему привиделось, как он подходит к дому, поразительно похожему на его столярку. Над дверью виднелась вывеска «Механическая мастерская Полхэма». Пэтсон входит, звенит дверной колокольчик. Внутри все как в старинной лавке, но он узнает мастерскую. За прилавком стоит человек в маске Деда Мороза. Пэтсон знает, что это Полхэм. «Добрый день, Пэтсон, давно не виделись», — говорит Дед Мороз. Его голос доносится словно из глубокого колодца. «Добрый день, Полхэм», — осторожно отвечает Пэтсон. «Вот и Рождество скоро. С наступающим!» Знаю, знаю. Я уже в Деда Мороза вырядился. Чем могу быть полезен? Мехунический ильфувит. Что? Строго спрашивает Полхим. То есть механический алфавит. Так бы и говорил, ворчит Полхим. Сейчас будет. Из-под прилавка он вытаскивает большой ящик с разными моделями механических букв. Пэтсон внимательно их разглядывает. Здесь все, что он хотел знать, но некоторые буквы трудно разглядеть. Он берет одну. «Эй, ты осторожней!» — резко говорит Полхим. «Если сломаешь, заберу у тебя кота!» Пэтсон быстро кладет букву на место. «Вот так-то!» — говорит Полхим. «Смотри, не трогай!» После паузы он неприязненно продолжает. «Нерешительный ты какой-то! Тормозишь часто! Может быть, взглянем на что-нибудь другое? Как насчет механической куклы?» Полхим достает Деда Мороза, заводит его ключиком и ставит на прилавок. Кругом почти полная тьма, освещена только фигурка. Лавка, недавно напоминавшая столярную мастерскую, сейчас кажется пустой темной комнатой. Движения у куклы плавные и естественные, как у человека. Она подходит к Пэтсону и сбрасывает мешок со спины, затем вынимает куклу поменьше, которая выглядит как Финдус, и та говорит: «С Рождеством, Пэтсон! А есть ли в этом доме послушные старики?» Пэтсон хватает игрушечного Финдуса, но когда старик дотрагивается до него, Дед Мороз застывает, его рука падает вниз, и сам он падает на пол, как марионетка. Пэтсон с испугом смотрит на Полхима. У того ужасно рассерженный вид, даже глаза горят. «Ты сломал мою заводную куклу!» — кричит он. «Испортил мое самое лучшее изобретение!» Он отшвыривает куклу и стучит кулаком по прилавку. Раздается такой жуткий грохот, что Пэтсону хочется бежать, но он не может. Ему становится совсем страшно, а Полхим издевательски смеется. «Ты, наверное, думаешь, что я Кристофер Полхим?» «Ошибаешься, Пэтсон! Я Дед Мороз!» Он срывает с себя маску Деда Мороза, и Пэтсон видит, что это он сам. Пэтсон вскочил в холодном поту. Какой жуткий сон! Он зажег лампу на тумбочке у кровати и увидел, что в комнате все как обычно. Финдус лежит на месте и сладко спит. Старик успокоился. Вскоре от сна у него осталось лишь туманное воспоминание, как от чего-то давным-давно прошедшего. К сожалению, механический алфавит, который он так отчетливо видел, тоже пропал. Пэтсон погасил лампу и вскоре заснул. Утром он проснулся, как обычно, от того, что Финдус прыгал у него на животе и вопил. «Вставай, Пэтсон, уже утро! Пора завтракать!» Когда Пэтсон сидел на краю кровати и натягивал шерстяные носки, он обратил внимание, что книга, которую он читал перед сном, лежит на тумбочке раскрытая. Вся внутренняя сторона обложки испещрена кругами, прямыми линиями, стрелками. Он пригляделся и узнал три рисунка из механического алфавита Полхима. Но кроме них были картинки еще не менее 10 других букв. Пэтсон не знал, что думать. Он не помнил, чтобы он просыпался ночью, тем более, чтобы он сидел и рисовал. Даже карандаша поблизости не было. Он смутно помнил, что ему снился какой-то мерзкий сон. Магазин Полхим. Ему, наверное, снился этот алфавит. Он проснулся и зарисовал то, что видел, а потом все напрочь забыл. Однако Пэтсон не узнавал свою руку в этом чертеже. Рисунок словно был сделан кем-то другим. В то же время он еще никогда не рисовал во сне. «Ну, хватит читать, Пэтсон!» — заныл Финдус. «Давай завтракать!» «Да-да, сейчас», — пообещал Пэтсон. Вид у него был очень довольный. Полхем вроде как навестил нас ночью. Решил помочь смастерить мое изобретение».